Глава 25. Развязка. Янус появилась на следующий день утром. Не знаю, как у нее получилось, но, войдя в свой кабинет, я увидел сидящую напротив стола хорошо знакомую красавицу. Белое короткое платье было полупрозрачным и, по-моему, больше демонстрировала, чем скрывала прелести девушки. Но теперь ее флюиды мне голову не затуманили. И смотрел я на такое великолепие спокойно. Судя по всему, иммунитет появился. «Привет!» Прошел мимо нее и опустился в кресло. Вопросительно посмотрел на богиню, которую явно подобное мое поведение немного удивило. «Привет!» — ответила она после небольшой паузы. «Поздравляю, повелитель портала!» Последние слова были произнесены с легким сарказмом. Но я сделал вид, что ничего не заметил. «Спасибо, Афра!» — поблагодарил ее. Брови гости взлетели вверх, и она хмыкнула. «Узнал, значит, мое имя?» После чего оценивающе окинула меня взглядом. «Думаю, своим девушкам рассказал. Так?» «Верно». Не стал скрывать я и сделал паузу, ожидая продолжения. «Кхм!» — кашлянула она. «Ладно, пусть знают. Вижу я, что ты пребываешь в полном здравии. Радует. Но сделано только полдела. Со мной связался староста Алифант и сообщил, что сыворотка будет готова завтра утром. Советую не тратить время понапрасну и завтра сначала заглянуть к старости на А101, а потом начать прыжки по всем планетам Адер. Здесь координаты всех 15 планет категории А, на которых живут хьюмы. Она положила на стол флешку. Надо же, богиня с флешкой. Необычно. Ты готов? Она ослепительно улыбнулась. Сердце, конечно, забилось чаще, но не до такой степени, чтобы попасть под женские чары. Эх, хорошо не зависеть ни от кого. А вот самой богине явно не понравилось, что ее чары как-то слабо действуют. «Готов!» — улыбнулся в ответ. «Отлично!» Она поднялась со стула и, выгнувшись, показала себя во всей красе. Блин, все-таки красивая чертовка. Когда выполнишь первую часть плана, возможно, тебя ждет награда. Она так многозначительно улыбнулась и провела руками по своему полупрозрачному платью, что вопрос о том, в чем заключается бонус, отпал сам собой. Я постарался изобразить на своем лице желание. Но на самом деле особо притворяться-то и не нужно было. Желание завалить богиню на кровать у меня было и без всякого стороннего влияния. В принципе, оно было бы у любого нормального мужика. Очень уж она красива. К Кстати, она вдруг пристально и строго посмотрела на меня. Еще один вопрос, Кента. О чем ты разговаривал с Разумовским? Опа! Приплыли. Надо же, все знает. Хотя странно бы было, наверное, если бы она оказалась не в курсе. Поговорили, хмыкнул я. Как повелитель порталов с повелителем порталов? Ну так не томи девушку, прищурилась Янус. Расскажи в двух словах, а то мне уже бежать пора. Да ничего нового, ответил я, лихорадочно размышляя, как бы лучше все изложить, чтобы и волки сыты были, и овцы целые. Предлагал союз против тебя. Будем, мол, править вдвоем галактикой. Так и сказал, править. В голосе богини звучало удивление. Так и сказал, подтвердил я. Надо же! А все прикрывался благими целями. Не нужна ему власть, говорил. Как-то недоуменно хмыкнула та и внимательно посмотрела на меня. Ну, по крайней мере, теперь честно все. А то любите вы, люди, лицемерить. Да, еще сообщил, что ты, когда все будет сделано, от меня избавишься. Как бы, между прочим, добавил я. Вот как? Задумчиво протянула та. Почему я должна от тебя избавиться? А зачем я тебе? Раз пошла такая пьянка, будем резать правду матку в глаза. Свидетель ненужный. То есть ты ему поверил? Нахмурилась девушка. Ну, многозначительно протянул в ответ. Просто появились определенные мысли. Можно сказать, кое-какие сомнения. Вот поэтому сейчас мои слова можно воспринимать как вопрос к тебе. Что ж, вопрос понятный и вполне законный, — кивнула та. Нет, убирать, как ты выражаешься, я тебя не буду. Какой смысл? Как свидетеля? Тебе никто никогда не поверит, и даже если поверит, ты мне не соперник. Вот если ты встанешь на сторону Сайдекса, тогда да, тогда придется. Сайдекса? Не понял я. Настоящее имя повелителя порталов, который сейчас носит фамилию Разумовский. Помни, Кента, и завтра начинай прыгать по планетам. Чем быстрее ты раздашь сыворотку, тем лучше. На планету достаточно одной колбы. Концентрация у нее очень высокая. А сами-то хьюмы на планетах знают, что потом делать с ней? Они все предупреждены. Твоя задача — оказаться в деревне и отдать сыворотку старости. Не вступай в схватки и рассчитывай порталы на появление именно в деревне. Все данные, — она кивнула на флешку, — у тебя есть. Я кивнул, и богиня вдруг растаяла в воздухе буквально за несколько секунд. М-да, между молотом и наковальней, твою мать. Ладно, будем думать. Кстати, непрозрачный намек на секс после выполнения первой части плана сейчас казался мне не таким уж заманчивым. Вообще, хрен его знает, что может сотворить Янус. Тем более, как я уже понял, она обладает ментальными способностями. А возьмет действительно... Не убьет меня, а сделает своей пешкой. Будет, блин, зомби Кента. Вот черт, какая-то чихня в голову лезет. Кента! В дверь просунулась голова Марии. Девушка явно была напряженной. А кто у тебя сейчас был? Мы разговор слышали. Вроде никого постороннего на территории не было. Я спрашивала у Ватанабе. И в кабинете появились две мои жены, явно ожидающие от меня ответа. Богиня в гости приходила. Невесело сообщил им. «Афра!» — ахнула Мария и переглянулась с растерянной Юки. «И как?» «Что как? Да никак!» — проворчал я. «Поговорили по душам?» «Ну, расскажи!» Обе девушки сразу устроились на столе напротив меня. «Обещала мне божественный секс после выполнения первого этапа плана», — признался я и внимательно проследил за реакцией девушек. «Надо же! Если у Юки на лице появилось недоумение, то вот Мария нахмурилась». «Не советую, Кента!» — голос девушки звучал строго. «Да мне самому как-то не по себе», — признался я. А дальше мне прочитали целую лекцию о богине по имени Афра. Как выяснилось, Мария провела настоящее исследование. М-да, я вот прямо как в воду глядел, когда сомневался. Оказывается, помимо всего, данная богиня славилась своими суперментальными способностями и любила подчинять своих верующих в прямом смысле слова. В том числе не отличалась разборчивостью в половых связях. Хотя, по моему мнению, подобное можно было сказать обо всех богах. Но моя жена где-то откопала какой-то миф о том, что именно сексом Афра привязала к себе душу какого-то героя. М-да. Можно, конечно, считать все сказкой, но богиня-то существует реально, а дыма без огня не бывает. В общем, я для себя решил, что ложиться в постель с ней точно не буду. Только вот как мой отказ объяснить ей? Богини, они вообще-то обидчивые. Хотя она и была заинтересована во мне. Ей еще источники надо будет уничтожать. Так что от своего главного актива она избавляться пока не будет. К тому же я помнил предложение повелителя порталов, с которым я вроде согласился. Как же сложно, блин. Но, по-моему, ничего не остается, как все-таки вступать в бой с богиней. Уничтожать источники. Для себя я почти решил, что ничего подобного делать не буду. Блин, дилемма, короче. Мои жены тоже особо помочь не могли. Но у обеих мнения совпадали. Мол, стоит стравить врагов и в сторонке постоять. Нереально. Идиотами ни богиня, ни Сайдекс не выглядели. Ладно, в любом случае, сначала надо было выполнить поручение с сывороткой, чем я и занялся на следующий день. Флешка очень помогла. И составив примерный план прыжков, я понял, что даже за день смогу доставить ее на все планеты. Но честно признаюсь, настолько торопиться мне не хотелось. По-прежнему у меня были сомнения. Кстати, Разумовский мне уже написал, интересовался, как и что. Но откровенничать я с ним не стал. Черканул в ответ, что занимаюсь тем, о чем он и так знает, и не надо меня отвлекать. Сам напишу. Может, вышло грубовато, но мой собеседник по переписке никак мой ответ не прокомментировал. Что говорить о моих прыжках по планетам? Все было на удивление обыденно. Сначала перешел на А101 в деревню Хьюмов. Там Женис с Олефантом вручили мне рюкзак с пробирками уже готовой сыворотки. Сами они уже начали раздавать ее жителям. Но, как пояснил жрец, время действия примерно 12 часов. После чего исчезает золотистый блеск в глазах, и человек способен, как и я, спокойно дышать и зараженным, и обычным воздухом. Ну а затем последовали два сумасшедших дня. И да, то, что передала мне богиня, существенно облегчило мое путешествие. Под конец все стало проходить практически на автомате. Прыжок, я в деревне. Кстати, их поселения были настолько похожи друг на друга, что их явно строили по одному и тому же плану. Несмотря на то, что народ должен был быть предупрежден по поводу моего появления, тем не менее, меня не ждали. Несколько раз на меня пытались напасть местные хьюмы. Но им все же хватало ума вовремя остановиться. На мне был мех с плазменными и лазерными пушками. Да и без них, я думаю, справился бы с магией с их примитивным средневековым оружием. В последний момент всегда появлялся здешний жрец или староста. И обходилось без жертв среди мирного населения. А на пятом прыжке я уже перестал обращать внимание на подобные мелочи. Но все в жизни заканчивается. Завершилась и моя двухдневная эпопея. И я для себя уже окончательно решил, что лучший выход – попытаться оставить все как есть сейчас, если не считать излечения хьюмов. Опять же, сообщил я о своем решении только троим посвященным в мои дела – Юки, Марии и Ватанабе. Пришлось поставить артефактный купол молчания. По словам Марии, никому не под силу пробить его. Пусть то богиня будет или повелитель порталов. Надеюсь, что так, ибо если спалимся, то можно заказывать гроб. Но и оставлять в неведении самых близких людей было бы верхом идиотизма. Кстати, они полностью поддержали мое решение. А вот когда я поведал, что собираюсь напасть на богиню вместе с ректором, новость народу крайне не понравилась. И все трое сразу возжелали принять участие. «Вы о чем вообще?» Только и смог проворчать я, одарив потенциальных смертников многозначительным взглядом. «Там у меня-то шансов мало будет выбраться живым. А вы что хотите? Доблестно погибнуть? Ну уж нет. Там будет только трое. Да и скорее всего, я постараюсь устроить разборку на Адер, так что вам останется только держать за меня кулаки». Следующие 15 минут после произнесенной фразы мне пришлось выслушать возмущенные слова моих жен под понимающим взглядом главы СБ, который, как обычно, со мной полностью согласился. Тем не менее, решение мое народ вынужден был принять. Мария заверила, что с тестем вопрос решит. Как выяснилось, ее отец желал со мной встретиться. И если верить словам Булатовой, слегка недоумевал, почему возникают какие-то сложности. Так что теперь оставалось только ждать появления Афры. Долго ожидание не продлилось. Богиня вновь проникла в мой кабинет невидимкой, подгадав время, когда я остался в нем один. Как у нее получалось, даже не знаю. «Богиня! Одно слово!» Сегодня девушка была одета на удивление прилично и строго. По-современному. Элегантный брючный костюм. Смотрелся на ее божественной фигуре, конечно, великолепно, но резко контрастировал с остальными ее нарядами. Да и выглядела она серьезной. «Итак, Кента», — сообщила она мне весьма строгим голосом, — «первая часть нашего плана выполнена. Остается вторая, самая сложная». Тут она вдруг ослепительно улыбнулась. И я невольно почувствовал поднимающееся во мне желание. Но оно было не таким уж сильным, так что справиться было несложно. «Уничтожить источники. Да и я тебе обещала кое-что». Она продолжала очаровывать меня своей улыбкой. «И не забыла. Завтра мы начнем зачистку источников. Ну а перед началом, что мешает нам устроить небольшую романтическую встречу около источника на А101? Заодно и я смогу зарядить тебя божественной энергией». Она весело посмотрела на меня. «Подобное занятие — один из лучших способов, и ты его заслужил». «Блин, чувствую, что скоро стану настоящим актером. Вот Станиславский мне точно бы поверил, когда я горячо заверил гостю, что жду романтики с нетерпением». Удовлетворенно кивнув и напомнив, что в полдень ждет меня на А101, богиня растаяла. Фух! Не смог сдержать я облегчения. Значит, за мной она так плотно не следила, как я опасался. Иначе точно спросила бы, с чего я закрылся куполом молчания в своем кабинете. Ну, все же она богиня, а не следователь или мент какой-нибудь. Я, недолго думая, связался с Разумовским. Или правильнее назвать его Сайдексом. Написал по защищенному каналу, доступ к которому тот мне предоставил. Ответил он практически сразу. Узнав, что в 12 на А101... у меня намечен рандеву с Афрой у источника Адер, он сообщил, что обязательно будет. И, кстати, тоже предупредил о том же, о чем говорила ранее Мария. Чтобы я не поддавался чарам богини и тому подобное. Ну и напомнил, чтобы я не переживал. Вдвоем мы с ней справимся. Успокоил, блин. Все оставшееся время меня реально колбасило. Подобных ощущений я не испытывал пока, за все время попадания сюда. Нет, бывала нервная дрожь и тому подобное. Но сейчас все было по-другому. Хорошо еще, что ночью я сумел отрешиться от всех треволнений, устроив с помощью эолог веселую романтическую ночь. Оторвался напоследок, можно сказать. Нет, я себя, конечно, не хоронил. Духу на такое у меня не хватало. Но все же вариант того, что мое путешествие на А101 будет в один конец, я не отметал. Но вот и настал судный день. Распрощался со своими женами, у которых глаза были на мокром месте. Остальные мои девушки, в том числе и эолки, оставались в неведении. Для них я просто отбыл по делам и отправился на А101. Как и планировалось, сразу телепортировался к источнику. Судя по всему, я был первым. Кстати, я боялся, что вновь смогу пройти на его территорию только голый. Признаюсь, Повторять прошлую авантюру мне не хотелось. Хотя вроде и не должны были тамошние монстры на меня нападать, если верить той же Сайте. Но к моей радости, сейчас барьер пропустил меня в мехе. Интересно, если я его не буду снимать, что скажет Афра? Я решил дождаться ее именно так, во всеоружие. Уселся на мягкую травку на берегу ручья, вытянул ноги и, прислонившись к дереву, стал любоваться окружающей меня идиллией. Так засмотрелся, что пропустил появление богини. Она появилась передо мной неожиданно, словно из воздуха. И из одежды на ней была лишь полупрозрачная туника с застежкой на плече. Ну и выглядела она как богиня. «Тебе вряд ли такой наряд понадобится», — улыбнулась она и, подойдя, положила руки мне на плечи. Я почувствовал, что теряю контроль над своим телом. Не успел ничего сказать, как словно управляемая кем-то кукла поднялся и начал снимать мех. «Не бойся, Кента», — улыбнулась красавица, внимательно наблюдая за процессом моего раздевания. «Скоро ты будешь полностью верен мне, мальчик. Ты хотел обмануть меня». Она укоризненно покачала головой. «Меня!» В голосе ее появились металлические нотки. «Не хотела я так поступать, но придется. Не переживай. Больно не будет. Тебе будет приятно. А потом целью твоей жизни станет служение мне». Тем временем я освободился от меха и уже стал расстегивать рубашку. Как раздался знакомый мне голос, в котором звучала нескрываемая издевка. «И чем вы тут занимаетесь?» Охватившее меня наваждение вдруг спало. Я понял, что вновь вернул контроль над своим телом. В 5 метрах от меня появился Разумовский, или правильнее сказать Сайдекс. Повелитель порталов был в простой рубашке и джинсах. Вот типа обычный человек. Увидишь в толпе и внимания не обратишь. Но глаза его горели каким-то злобным торжеством. «Ты!» — гневно прошипела богиня, прожигая того взглядом. «Как ты?» «Так!» — хмыкнул Разумовский и атаковал. «Шипящая, ослепительно белая молния!» врезалась в Афру, которую сразу окружила серая сфера, отразив ее. А следом начался бой. Блин, надо валить и следить за боем, дожидаясь удобного момента. В принципе, как ни удивительно, все шло по самому удобному для меня сценарию. Я осторожно отполз в сторону. Про меня, слава богу, забыли. Но разворачивающееся передо мной сражение было эпическим. Насколько я понимаю, здешний источник поглощал часть энергии, оставшейся от заклинаний, которые обрушивали друг на друга противники. В противном случае все пространство вокруг метра на 3-4 было бы уже точно выжжено. Мощь заклинаний, что обрушивали на противника сражавшиеся, поражала. Блин, и я рассчитывал на то, что справлюсь с кем-то из них. Хотя, Вот я гляжу, идет обмен магией. Но у повелителя порталов же должен тоже быть второй источник. Почему он его не использует? И словно прочитав мои мысли, Сайдекс ринулся вперед, проигнорировав врезавшийся в него шар из голубой плазмы, который вместо того, чтобы взорваться, просто растаял. А затем в грудь богини влетел кулак. Афру отшвырнуло на несколько метров. Но несмотря на явно скривившееся от боли лицо, та сумела даже приземлиться на ноги. И в ее руках появился длинный тонкий меч. Одновременно в руках ее противника появился такой же. И началась уже настоящая дуэль. Но вот что странно, опять же, почему-то Разумовский не применял мой излюбленный метод магической атаки перед собой. Ему же ничего не будет, в отличие от богини. Хотя, что я знаю о них? А нет, вновь прочитал мои мысли и все же врезал в упор огненным шаром. Только атаку отразил вспыхнувший вокруг Афры свет. А та воспользовалась заминкой и сделала стремительный выпад. Меч пробил плечо Сайдекса, и тот, скрипя зубами, отпрыгнул назад и отразил последовавшую за выпадом еще одну атаку. Я только покачал головой. Создавалось впечатление, что проколотое плечо нисколько ему не мешало. Наоборот, он только усилил атаки и стал с каждой из них повторять магические удары в упор, только уже успевая отпрыгнуть и увернуться от ответного удара. Его тактика стала ясна, когда в явно затянувшемся бою богиня не сумела отразить очередную магическую атаку. Огненный шар врезался в нее, но щит не отразил удар, и туника загорелась. На лице Афры появилось испуганное выражение. Вокруг нее закрутился водяной водоворот, сбивая огонь. Но меч Сайдекса вошел ей в живот, пронзив насквозь. И, как я понял, меч был непростым, так как он вспыхнул багровым пламенем. И одним движением вытащив его, повелитель толкнул сразу обмякшую противницу. И та рухнула на траву. И вновь торжествующее выражение появилось на лице победителя. «Наконец-то я дождался!» — закричал он, вскидывая в небо меч. «Туда тебе и дорога, стерва!» «Ты не можешь меня убить!» Раздался тихий голос, и, вздрогнув, я увидел, как богиня начала подниматься, и вокруг ее тела закрутился голубоватый вихрь. «Ну нет, не получится тебе свалить!» — прорычал Сайдекс, и, бросившись к ней, схватил за волосы и одним рывком поставил на колени. «Как давно я об этом мечтал!» Задумчиво пробормотал он, резким движением разодрав тунику на Афре и толчком повалив на траву. Та с ужасом смотрела на него. «Ты ничего сделать не сможешь, шлюха!» произнес тот. «Да, это меч Энгейма. Твои силы заблокированы и медленно уходят. А пока ты слабеешь, я воспользуюсь твоим телом». На его лице появилась злорадная усмешка. «Знаю, ты не против». «Нет, не смей!» — крикнула была та, но взмах руки, и она судя по всему, лишилась дара речи. Теперь ей оставалось только безмолвно разевать рот. И, как я понял, сопротивляться она не могла. «Ничего, ты все равно умрешь, а твою силу выпью я», — пообещал ей тот и вдруг повернулся ко мне. «Сиди, Кента, и смотри. Потом мы поговорим с тобой. И не вздумай рыпаться!» Он осклабился, после чего повернулся к беспомощному женскому телу и, быстро спустив штаны, забрался на него. Меня замутило. «Нет, уважаемый, так не пойдет. Мечингейма, говоришь? Что ж...» Я осторожно поднялся. Повелитель порталов не обращал на меня внимания, занимаясь исключительно телом умирающей Афры. И очень зря. В несколько шагов я добрался до меча, который лежал рядом с ним, и, подхватив его, одним движением, что есть силы, вонзил его в спину насильника. Тот дернулся и резко развернулся ко мне. На лице изумление, в груди клинок. «Ты...» — только и смог сказать он, после чего повалился на траву. Я посмотрел на Афру и встретился с ее взглядом. Тот был мутным и каким-то отрешенным. Она попыталась что-то прошептать. Видимо, дар речи к ней вернулся, но не смогла, и, дернувшись, затихла. А в следующий миг тела обоих противников начали в буквальном смысле слова погружаться в землю. Не успел я и моргнуть, как они исчезли. А на месте измятой и поврежденной поляны колыхалась мгновенно выросшая зеленая трава.